Ну что он за человек-то такой, этот Марк, везде ищет подвох, подумал я. Наверное, бедолага до сих пор надеется, что никаких злобных ящеров на самом деле не существует, и я их обоих просто как-то очень уж по-хитрому обманываю. Ну хорошо, сказал Хутор, раз у нас так мало времени, тогда давайте уже перейдем к конкретным деталям. Вспомнил я, тут у меня бумажечка, достал я сложенный лист бумаги. Это новые законы в отношении простолюдинов, которые нам нужно принять, смущенно проговорил я. К моему облегчению, Хутор и Марк сразу же согласились со всем перечнем новых законов. Как оказалось, они тоже собирались придумать что-то подобное, чтобы с помощью каких-нибудь сладких посулов поскорее вернуть к покорности распоясавшихся простолюдинов. Тем более, что после этого восстания магов в Вардхолле стало в разы меньше, и угрозы могут не сработать, а то и дать обратный эффект. После главы кланов подозвали к себе своих воинов и приказали им принести прямо сюда пищи и принадлежности. А я, решив немного выпендриться, создал из грунта на месте нашей встречи роскошные столы и 3 кресла. Причем проделал все это, не сходя с места и не пошевелив и пальцем. Хутор и Марк были под впечатлением от увиденного, хотя старались не подавать виду. Когда же клановые бойцы принесли все необходимое, мы уселись за стол и принялись заполнять документы, в которых говорилось о том, что одна сторона признает права двух других. А после того, как все документы, в 3 экземплярах, были заполнены, подписаны и в них стояли 3 родовые печати, мы обменялись клятвами, что, мол, будем друг за друга горой в печали и радости. Потом пожали руки и перешли к самому сладкому, а именно, к дележке имущества погибших великих кланов. Тут мне сразу дали понять, что все накопленное добро 3 бывших великих кланов, Нира, Тарлани и Валив, мне не достанется, ибо, жирно будет. И это даже несмотря на то, что их выжившие представители теперь входят в состав моего клана. Для порядка немного поспорив, я все же уступил им некоторые предприятия и другое имущество, при этом делая очень расстроенный вид. Хотя на самом деле я прекрасно понимал, что мы просто физически не сможем как следует освоить все наследство 3 великих кланов. У нас попросту нет для этого времени и необходимого количества подходящих специалистов. Но и так, что я, что мои соклановцы оставались далеко не нищими. И теперь нам придется немало попотеть, чтобы как-то сберечь все это добро и не допустить его разграбления. А также нужно будет затратить кучу сил и финансов, чтобы вновь запустить все предприятия, отчасти из которых, после работы мародеров, остались лишь пустые здания. Довольные итогами сегодняшней встречи, мы договорились о том, где и как наши люди будут разбираться с мелкими деталями нашего нового союза 3 великих кланов и, попрощавшись, разошлись каждый в свою сторону. Передвигаясь под землей в направлении района горшочников, я размышлял о том, что в итоге после восстания из 7 великих кланов осталось только 2. 2 самых подлых и хитрых, и теперь нам нужно с ними не только как-то уживаться, при этом не давая им себя сожрать, но и еще каким-то образом сотрудничать, что, скорее всего, будет очень уж непросто. Глава 21. Этого просто не может быть, так не бывает, шокированно раз за разом повторял Зарик, глядя куда-то в стену шатра. В такое состояние он впал после того, как я рассказал своим ближникам об итогах прошедших переговоров с главами великих кланов Раки и Агус, и сообщил, что, мол, мы, блин, все-таки сделали это. Что это с тобой, рыжий? Все же вроде бы прошло по плану, с непониманием спросил я. Мы стали соправителями Вардхолла, ошарашенно проговорил он. Ну, строго говоря, соправителем Вардхолла стал только я один, а вы так, на подтанцовке, хохотнул я. Да ладно, шучу. «Куда ж я без вас?» – махнул я рукой. «И вообще, ведь все именно к этому и шло. Что теперь-то не так, я очень надеялся. Правда, очень. Но ни разу не верил, что у нас выйдет», – вдруг признался он. «Ну, здрасте, бля, приехали». Возмущенно всплеснул я руками. «Значит, ты всех нас взбаламутил. Наобещал нам 3 короба, типа, что у нас обязательно все получится, все пройдет как по маслу. А сам в это время, оказывается, вообще не верил в успех. Ну ты, рыжий, блин, рыжий», одним словом, обескураженно покачал я головой. «Ля, да ты хоть понимаешь, что произошло? Да мы же теперь, пытался он подобрать слова, «стали первыми после создателя миров», ехидно уточнил я. «Ля, я вот тебя вообще не понимаю», возмущенно развел он руками. «Лично я до конца не могу поверить в то, что из трущобного уличного воришки я, грубо говоря, превратился в одного из самых влиятельных людей во всем мире. А ты относишься к тому, что стал одним из трех правителей самого огромного государства на всем Архане, как к чему-то незначительному. Так, как будто бы ты получил небольшое повышение по должности на нелюбимой работе. Хотя нет, даже не так. Я помню, как один мой знакомый чиновник получил повышение. Так мы после этого 3 дня гуляли в борделе, пили дорогой алкоголь и любили роскошных женщин. Да нормально я к этому отношусь, буркнул я. Просто знаешь, Зарик, я не вижу во власти ничего заманчивого, только кучу обязанностей, проблем и забот. А вот отметить свое соправительство и погулять 3 дня в борделе у меня, к сожалению, не выйдет. Так как, возможно, на мое герцогство уже напали недружелюбные соседи и сейчас мне нужно изо всех сил торопиться домой. А это соправительство, оно для меня, как очередное выполненное задание, хоть и очень сложное. Как если бы решил одну задачу, поставил галочку, а в награду получил еще 10 новых. Поел, поспал и пошел решать следующую по списку. То есть сильно радоваться победам у меня пока не получается. Может быть, когда-нибудь потом, в глубокой старости, забуримся с тобой в приличный бордельчик, вызовем молоденьких девочек, лет 60, и будем с ними тусить до утра, весело расхохотался я. Господин, а что дальше делать будем? Серьезным тоном поинтересовался Аркус. Эх, устало выдохнул я. Что-что, домой будем собираться. А это рыжее чудовище, кивнул я на Зарика, оставим здесь за главного. Пускай все разруливает. Я удивленно воскликнул Зарик. Ну да, а кто еще? Выгнул я бровь. Среди наших соклановцев я только тебе могу доверять полностью, и только ты, в отличие от остальных. Например, той же Хиты. Сможешь беспристрастно вести дела с представителями других великих кланов. И сейчас, дружище, тебе предстоит проделать огромную работу. Эти хреновые интриганы, кланы Ракия и Агус, сейчас начнут ставить наш клан в разные неприличные позы. Там пододвинут, там подожмут. И тебе нужно сделать все возможное, чтобы этого не допустить. В общем, сам разберешься, махнул я рукой. Не маленький уже. Стоп, выставил перед собой руки Зарик. Я один не справлюсь, мне будут нужны помощники. ХММ, ну и кого ты хочешь себе в помощь? Нахмурился я. Рика, начал загибать пальцы Зарик, Тимофаста, Жору, у рукой 8000 родовых бойцов Сидра. И это по минимуму, добавил он с честным взглядом. Ну нихера се, а у тебя, рыжий, губа не дура, возмутился я. А мне с кем предлагаешь идти против имперских герцогов я? 2 калеки да 3 поварихи. Аркус, начал было Зарик, но я его перебил. Аркус-то да, протянул я. Без обид, друг, взглянул я на Аркуса, но я думаю, что против армии нескольких герцогств тебя надолго не хватит. Гор, Лиза, продолжил перечислять Зарик, да и здесь останутся далеко не все бойцы рода Сидра. Просто пойми, Ля, Макс меня пока никакой, а чтобы разговаривать на равных с высокоранговыми магами, мне нужна в руках какая-нибудь страшная и опасная дубинка, типа Жоры. Да и на все направления я тоже не могу разорваться. А рогатого красного верзилу, кивнул он на Рика, многие аристократы в Вардхале уже знают в лицо, а некоторые из них его даже боятся. С ним и армии Сидра шансы на то, что другие представители великих кланов при встрече сразу не будут посылать меня нахер, сильно возрастут. Эх, тяжело вздохнул я, понимая, что Зарик прав. Если я сейчас оставлю его без хорошей поддержки, то все наши усилия в Вардхале пойдут прахом. Хорошо, они и останутся с тобой, сказал я и вопросительно посмотрел на Рика. Понял, согласно кивнул генерал моей армии. Вместо меня будет Гор, я его проинструктирую. Остальные мои ближники тоже согласились с этим решением, понимая всю сложность ситуации. Лишь Урук попросил без острой необходимости не использовать его, как кровавого мясника. Ля, а что будем делать с мятежниками? Спросил Аркус. Всех мятежников вместе с их семьями. Само собой, тех, кто согласится, забираем на материк, потому как здесь жизни им не дадут. И мне на это достаточно ясно намекнули мои коллеги-соправители. Они не хотят и не станут удерживать аристократов от мести за своих родных и близких. А эти мятежники нам точно нужны на материке? Хмуро поинтересовался Рик. Не устроят ли они еще и там мятеж, только на этот раз уже против нас? Не, махнул я рукой. Там они среди народа поддержки не сыщут. Наши аристократы из герцогства Сидра, это вам не вардхальцы. Они у нас вкалывают больше простолюдинов. А как говорится, Когда работник смотрит на усталое и измученное лицо начальства, то ему на душе становится легче. Типа, хоть ты по иерархии выше, зато я меньше напрягаюсь. Господин, обратился ко мне Саха, а что ты собираешься делать с тем золотом? Ну, которое с Арвентуса. Я вопросительно посмотрел на Рика и Зарика, на что они лишь пожали плечами, и ответил. Да вроде бы ничего. А что, может быть, тогда отдашь его мне, а я вместе со своим вартхельским коллегой, подом, пустим его в дело. Что-то прикупим, что-то откроем. Наладим торговлю между Вартхелом, архипелагом и герцогством. К тому же сейчас на полуострове есть очень много различных разрушенных и разграбленных небольших предприятий и разной недвижимости. И мы могли бы ее скупить по дешевке. Ай, фиг с ним, забирай, махнул я рукой. Я тебя знаю, ты сделаешь все по уму. А мне сейчас эта куча золота вроде бы пока без надобности. На следующий день началась страшная суета. Первым делом с утра мы погрузили всех мятежников вместе с семьями на свободные корабли и отправили их на материк, чтобы они не мозолили глаза местным аристократам. А в это время, насколько я знаю, две группы карателей, воины кланов Ракии и Агус, отправились в сторону Великой Стены Предков на поиски последней действующей антимагической организации, Дикими Баранами, на которых два великих огненных клана собрались по полной отвести душу. После началась бюрократия. Бумажки, бумажки и еще раз бумажки. В течение дня в район горшочников непрерывным потоком шли различные чиновники и слуги великих кланов. Кто-то из них действительно приходил по делу, чтобы что-то подписать или разобрать спорные вопросы. А какие-то чиновничьи шишки приходили лишь для того, чтобы поздравить с назначением нового соправителя Вартхела и предложить ему свою разностороннюю помощь. То есть подлизаться. И практически всех их я отправлял к злому и смертельно уставшему Зарику, который от всей происходящей движухи уже толком не понимал, где он и что здесь, вообще, происходит. Рик, дав наставление Гору, весь остальной день расставлял наших бойцов, в том числе и бывших наемников, которые уже присягнули на верность роду Сидора, на ключевые должности в страже Вартхела, объяснив это такими причинами, как влияние, контроль и быстрое реагирование. Аркус же в это время занимался погрузкой на корабли нужных нам вартхельских специалистов, кораблестроителей, артефакторов и алхимиков, вместе с их семьями. Всем им предлагались очень хорошие условия, в том числе и покровительство одного из соправителей Вартхела. А на фоне вартхельского мятежа и разрухи, мало кто из них отказывался от переезда на материк. Мои остальные соклановцы тоже не сидели без дела и безостановочно мотаясь по всему городу, пытались хоть как-то привести в порядок дела своего рода, отыскать своих выживших родовых воинов и управляющих, а также найти охрану для предприятия и недвижимости. Так, в непрерывной суете прошел весь день, а вечером я собрал своих соклановцев и наконец-то рассказал им о трех империях на юге и обо всем остальном, о том, что уже поведал главам великих кланов, шок, неверие и море других сильных чувств, которые они не смогли сдержать, отражались на их лицах по ходу моего повествования, а после на меня посыпались кучи уточняющих вопросов. Наше собрание закончилось тем, что я пообещал их тоже как-нибудь свозить на экскурсию в Империю Арон, и только поздно ночью я наконец-то устало бухнулся на кровать и счастливо улыбнулся, так как эта кровать находилась в моей каюте, на моем родимом корабле, на Таисе, отчего у меня возникло чувство, что я уже почти дома. Глава 22. А на следующее утро, стоя на пирсе, я встречал двух глав великих кланов. Первым прибыл экипаж рода Раки, из которого вышел Марк. Он был одет почти так же, как и в первую нашу встречу. Но кроме этого, поверх его строгого форменного костюма сейчас на нем был надет какой-то невзрачный балахон с глубоким капюшоном. Как я понял, это было сделано для обеспечения конспирации. Но как по мне, дорогая одежда и обувь, скрытая под бедняцким балахоном, вкупе с крупным золотым перстнем, величественной походкой и горделивым взглядом, все это привлекало к его фигуре еще больше внимания. Да, так себе конспиратор, мысленно хохотнул я. Несколько его воинов занесли пару больших саквояжей на корабль, а Марк, поздоровавшись, встал рядом со мной, и мы в ожидании Хотора начали беседовать на различные темы. Не прошло и 5 минут, как недалеко от нас остановился другой экипаж, из которого вылез Хотор. Заметив нас, он махнул нам рукой и с самодовольной улыбкой направился в нашу сторону. А я, разглядев то, в чем он был одет, ненадолго впал в ступор. Сейчас на этом подкачанном старичке были надеты синие джинсы, черные мокасины и футболка с надписью «Герцогство Сидра». Еще в своей прошлой жизни, однажды ехав в поезде по маршруту Кыргызстан-Россия, я видел похожую картину. Несколько молодых парней, кыргызов, которые везли с собой огромные клетчатые сумки, при приближении к казахстанско-российской границе, вдруг стали переодеваться, а именно, менять однотонные футболки на футболки с надписью «Россия». Я тогда так и не понял, какие бонусы, при досмотре таможенниками, дает такая одежда. И вот опять, так ведь эта надпись сделана на русском, наконец-то дошло до меня. Это же ж мои фабрики выпускают одежду с фразами, которые якобы на языке кути означают что-то позитивное, типа «удача», «счастье», «я везунчик», что почему-то стало модным трендом среди вартхельской аристократии. Охотор, наверное, просто случайно надел футболку с названием моего герцогства. После приветствия, протянул я, взглядом указывая на модный прикид главы великого клана. Так это, с самодовольным видом поправил на себе футболку Хотор. Ты же сам говорил, что в империи мы не должны выделяться из толпы. После его слов мне не хватило всей своей выдержки, чтобы сдержаться, и я хрюкнул в полумаску, так как представил себе, как этот неопытный стильный шпион, в таком прикиде, пытается не выделяться из толпы крестьян, одетых в рубашки и штаны из грубой мешковины. Нет-нет, Хотор, изо всех сил стараясь держать серьезное выражение лица, покачал я головой, в империи так не одеваются. Имперцы еще очень далеки от столь высокой моды. А как же тогда твои мастерские по пошиву модной одежды? С непониманием проговорил Хотор. Откуда это все? Развел он руками, указывая на надетые вещи. Эх, тяжело и печально вздохнул я, как непризнанный гений. Просто моя фантазия намного опережает нынешнее время. Хмурый Хотор продолжил смотреть на меня с непониманием. Марк ехидно заулыбался, а я в этот момент злорадно подумал. Это все дедуля. Больше объяснений не будет, дальше додумывайте сами. Устал я уже сочинять всякие оправдания своим странностям. Вы не переживайте, миролюбиво проговорил я. Приличное подходящее одеяние мы подберем для вас в моем герцогстве. И тогда вас будет не отличить от какого-нибудь имперского бедного аристократа или богатого купца. Мы вместе с главами кланов поднялись на борт Таиса и застали там интимную картину. Вот же чертов извращенец, подумал я, глядя на то, как Град нежно гладит фальшборт и при этом что-то ему ласково нашептывает. Корабельный фетишист, блин. Проводив наших гостей к их каютам, я поднялся на палубу и встал рядом с Аркусом и Тимом, которые, опершись на фальшборт, с счастливыми улыбками смотрели на порт Вартхала. «Ну что, гаврики, будете скучать по этому прекрасному городу, где разбиваются мечты, надежды и челюсти наивных туристов?» Весело хохотнул я. «Эха, хотел бы», — с грустью выдохнул Тим. «Но ведь я этого потом все равно не буду помнить», — напомнил он про зелье забвения. «Ну извини, дружище, по-другому никак», — развел я руками. «Тем более, что ты сам подписался на это. Хочешь, оставайся жить в моем герцогстве. Только, безвыездно. Мне не послышалось, то есть ты сейчас на полном серьезе предлагаешь мне совместное проживание? Ну, точнее жить в твоем герцогстве», — с хитрой улыбкой уточнил Тим. «Ну да, а почему бы и нет? Еще один маг земли мне будет не лишним», — пожал я плечами. «Ох, Леа, только смотри, не забудь потом о своем предложении», — весело хохотнул Тим. «Да не забуду», — буркнул я, так и не поняв его веселости. «Эх, нет, не получится», — грустно вздохнул Тим. «Сначала мне нужно съездить домой, к отцу, и получить его отцовское наставление. И скорее всего, на этот раз руганью и угрозами я не отделаюсь. Интересно, а как далеко продвинулся Кини?» Задумавшись о чем-то своем, не впопад произнес Аркус. «Ты это о чем?» — не понял я. «Да я про гон и про то, что он стал частым. Нам же вскоре придется переселиться в эти места. Я вот и думаю, неужели мы оставим остальных людей в империи, оставим на верную смерть столько народу? Ведь всю информацию об этих землях нам необходимо сохранить в тайне», — с печалью в голосе проговорил он. Ты об этом? Да нет, пока не будем переезжать», — отмахнулся я и, оглядевшись по сторонам, тихо добавил: «В своем последнем походе, по заданию старика Нира, мне удалось выяснить, как работает гон, и теперь я без всяких проблем могу отключить его или, в случае необходимости, включить снова. А с помощью своих новых способностей и артефактов я и в одиночку смогу добраться к точке гона. Причем сделаю это всего за пару дней. Глава 23. Да ну нахер, ошарашенно уставился на меня Аркус. Лео, ты серьезно? Шокированно выпучил глаза Тим. Да, кивнул я, только вы пока об этом никому не говорите. Я потом в герцогстве все подробно расскажу. Ну, само собой, после того, как раскидаемся со срочными проблемами. Охренеть, протянул Аркус. Ведь если у тебя получится, то, интересно, а что же будет потом? Задумчиво добавил он. Что будет потом? Тяжело вздохнул я. А потом у птарианцев пропадет острая необходимость в империи Арон, и возможно, тогда они начнут полномасштабное вторжение на людские земли, напомнил я. Блин, точно, нахмурился Аркус. И что в этом случае будем делать мы? Что-что? Сражаться, конечно же, пожал я плечами. И в этом нам помогут наши новые союзники. А ведь у нас действительно все может получиться. Ошарашенно воскликнул Тим. Если несколько десятков высокоранговых магов неожиданно и одновременно ударит по позициям птарианцев высокоуровневыми заклинаниями, то это же... Восторженно выпучил он глаза. Не радуйся раньше времени, покачал я головой. Не факт, что получится. Мы не знаем, какое высокотехнологичное оружие сохранилось у птарианцев. Возможно, у них есть какие-то средства ПВО. А это еще что за зверь? Перебил меня Аркус. Ну, задумчиво протянул я. Представь себе несколько скорострельных дальнобойных ружей, которые управляются очень сложным артефактом. И благодаря этому артефакту, они ловко и метко расстреливают абсолютно все, что летит по воздуху в их сторону. Поэтому заклинания вартхальцев, которые срабатывают от удара о твердую материю, будут активироваться еще в воздухе, на лету, на безопасном расстоянии от цели. И таким необдуманным шагом мы только выдадим свои козыри, вартхальских магов, а после... проиграем войну. Поэтому нам нужна мощная разведка, которая смогла бы пробраться на территорию противника и все о них выяснить. Да хотя бы то, какое высокотехнологичное оружие у них сохранилось в рабочем состоянии и где оно расположено. Ибо знание – сила. А без точных данных к ним вообще не стоит соваться, махнул я рукой. Как пить дать просрем и свободу, и жизни, и будущее человечества? Ля, да откуда ты, вообще, об этом всем знаешь? Изумленно вытаращился на меня Аркус. Ао, мой зеленый друг, у меня есть множество различных источников знаний, произнес я тоном убеленного сединами мудреца. Вот приедем домой, решим проблему с соседями, а после глянем все вместе один занимательный фильмец. Документальное кино про древних, птарианцев и людей, и про их нелегкие взаимоотношения, а также про то, что было до великой катастрофы. Ай-яй-яй, шокированно протянул Аркус. Потом, мой друг, потом, все потом, похлопал я его по плечу. Наберись терпения. В этот момент я радовался тому, что у меня появился электронный планшет древних, на который я теперь могу ссылаться при использовании земных знаний, так как мой таинственный учитель Хеда, в качестве отмазки, уже давным-давно себя исчерпал. Я тоже хочу глянуть. Ну, туда, куда и вы, восторженно произнес Тим. И какой в этом смысл? Ты же один фиг после зелья все это забудешь, усмехнулся я. Ну и что, все равно хочу, капризно возмутился Тим. Блин, Леа, да что же ты со мной делаешь? Вдруг чуть ли не плача добавил он. Ты это о чем? Уточнил я, при этом удивляясь скачкам его настроения. Насколько я помню, на Земле резкие перепады настроения у людей, в психологии, называли биполярным расстройством. Бля, неужели от всего пережитого Шифер Тима все-таки прохудился и дал течь, подумал я, с сочувствием глядя на товарища. Да как можно такое забывать, вознегодовал Тим. Подземелье, море, неизвестный материк, ходячие мертвецы, вартхол и все наши приключения. У-у-у, грустно завыл он на одной ноте, а на его глазах выступили слезы. Ну... «Ничем помочь не могу», – разведя руками, – буркнул я, при этом искренне сочувствуя другу. «Я бы тоже ни за что не хотел бы забывать все те события, которые произошли с нами за этот год, даже самые неприятные. Извини, но я не собираюсь рисковать всем герцогством ради твоих интересных воспоминаний». «Да это-то понятно», – убрав слезинки из глаз, грустно проговорил Тим. «Леа, это что же получается, если все очень хорошо распланировать?» То можно сначала избавиться от гона, а потом и от птарианцев, и тогда люди наконец-то станут полностью свободными, смогут ходить куда им вздумается, путешествовать, исследовать мир. Восторженно произнес он, как говаривал один мой знакомый прапорщик, полностью свободными бывают только бомжи без бутылки, так как им уже больше нечего терять, то есть бомж с бутылкой спиртного, уже не свободен. Он является заложником обстоятельств, и свои дальнейшие шаги вынужден предпринимать таким образом, чтобы сберечь свою ценность. А у нас, у людей, если мы избавимся от гона ипторианцев, появятся какие-нибудь другие проблемы. Скорее всего, начнутся междоусобные войны. С учетом новых обстоятельств многие захотят перераспределить разные блага в свою пользу. После этого произойдет какая-нибудь другая хрень. Потом еще и еще. И не будет этому ни конца, ни края, так как без влияния внешних факторов человеческой натуре свойственно самой создавать проблемы себе и окружающим. А вот что точно изменится, если мы избавимся от гона и злобных ящеров, так это то, что общий расклад для всего человечества Архана уже не будет столь печальным, как сейчас, и у наших потомков появится шанс на светлое будущее. Ля, серьезным взглядом посмотрел мне в глаза Тим. Я знаю, что когда мы вернемся в твое герцогство, то тебя там будут ждать очень серьезные и срочные дела. Но если вдруг у тебя найдется свободная минутка, отправь меня, пожалуйста, на тренировку к этой твоей ученице, Миле. Ну хорошо, не вопрос, пожал я плечами. А зачем тебе это? Уже прошел практически год, как ты якобы гостишь в моем герцогстве, и тебе вскоре нужно будет возвращаться домой. Чему ты там успеешь научиться, неважно. Ты, главное, отправь. Может быть, я еще немного задержусь у тебя в гостях. Я, тяжело вздохнул Тим. В общем, зная, какие впереди грядут события, теперь я буду тренироваться и прокачиваться намного усерднее. Я хочу в этой войне, за человечество, сражаться рядом с тобой, плечом к плечу. И не как беспомощная обуза, а как сильный маг земли, твердо добавил он. Так ты же не будешь помнить Ля. Как же ты тогда собираешься сражаться рядом с ним? Задумчиво произнес Аркус. Тим зло глянул на Аркуса и с нескрываемым ехидством проговорил. Но то, что я человек, я же не забуду. И в войне, людей против разумных ящеров, я ведь в любом случае стану сражаться на стороне человечества. Хорошо, я тебя услышал, уважительно покачал я головой. Как разгребусь немного с проблемами, так сразу же отправлю тебя к Миле, а также назначу тебе помощников по прокачке, которые будут обеспечивать тебя постоянным притоком росы. Спасибо, Ля. Радостно улыбнулся Тим. Это тебе спасибо, дружище. Твои стремления поучаствовать в этой эпохальной битве вызывают уважение, протянул я ему руку, а после того, как мы обменялись крепким рукопожатием, добавил. И вообще ты сильно изменился за этот год. Причем, как по мне, в лучшую сторону. Повзрослел, посуровил, возмужал. С тобой нынешним и в бой идти не страшно. Но Аркус в чем-то прав. После того, как ты выпьешь зелье забвения, ты забудешь не только всех нас, но и то, каким ты стал за этот год. И тогда мой надежный друг, мой суровый боевой товарищ, вновь превратится в столичного разнеженного франта, с бабскими закидонами, с грустью закончил я. Спасибо тебе, Ля, за эти слова, со счастливой улыбкой произнес Тим. Ты даже не представляешь, как я рад, что стал тебе настоящим другом. И прости меня за мои, как ты говоришь, закидоны, за те, о которых ты уже в курсе, и за те, о которых тебе только предстоит узнать, грустно добавил он. Ты поверь, я не хотел, я не специально, просто так вышло, смущенно пожал он плечами. Да ладно уж, нормально все, не переживай, похлопал я его по плечу, так до конца и не поняв, о чем он говорит. А по поводу того, что после зелья забвения мой разум вернется на год назад, не знаю, пожал он плечами. Мне кажется, что какие-то глубинные изменения в моем характере уже не сотрет ни одно зелье. А еще я хочу кое-что дописать в своем письме, которое я оставлял самому себе. Так сказать, слегка замотивировать себя прошлого, усмехнулся Тим. Ну и разумеется, потом дать его тебе на проверку. Да и во всяком случае, герцогству Сидора будет выгодно, если между ним и пторианцами встанет еще один сильный маг, добавил он с грустной улыбкой. Я тебя понял, дружище. Сделаем, уважительно покивал я. Ля, а почему мы вообще должны связываться с этими пторианцами? Для чего нам отключать гон? Не проще ли оставить все как есть? Хмуря брови, задумчиво поинтересовался Аркус. Как будто бы нам, герцогству Сидора и лично тебе, больше всех надо. Поздно, мой друг, грустно ухмыльнулся я. Я же уже объяснял. Мы, как тот бомж с бутылкой водки, имея информацию о гоне и северных человеческих поселениях, стали заложниками обстоятельств. Оставить в покое гон нам не даст Крив, для которого остановить его, это цель всей жизни. Убивать крива нельзя, и долго водить его за нос тоже не получится. Это первая причина. А вторая, если мы будем соблюдать даже сверхсекретность, то сколько, по-твоему, мы сможем скрывать от шпионов-трианцев информацию о Вартхале? Год-два, 20-30 лет, чем больше мы будем тянуть, тем больше вероятность того, что они как-нибудь прознают о северных государствах. И тогда наше преимущество, в виде неожиданного удара вартхальских магов, пропадет впустую. А вместе с ним и шансы на победу человечества. Пойми, у нас теперь попросту нет другого выбора. Если герцогство Сидора вместе с вартхальскими магами первыми не ударит по империи птарианцев, то, можно считать, что нас, наших детей, родных и близких, всех уже съели ящеры. Да, вот же дела. Ошарашенно протянул Аркус. И что нам не сиделось у речки, на маленьком острове? Да не переживай ты так, махнул я рукой. Думаю, что времени у нас еще предостаточно. Мы пока не станем отключать гон, а вместо этого как следует подготовимся к ближайшему. Перебьем большую часть твари, а остальных оставим своим добрым соседям. Тем самым мы выиграем себе еще 10 лет, а уж этого времени нам хватит за глаза, чтобы собрать о ящерах подробную информацию и все тщательно распланировать. Может быть, у них и рабочего оборудования-то почти не осталось. Так, всего пару каких-нибудь полудохлых пушек, которыми они специально периодически светят у границы, чтобы люди их опасались и не нападали на империю Архил. Ну да, было бы хорошо, если так, задумчиво покивал Аркус. Глава 24. Мы ненадолго замолчали, погрузившись в тяжелые думы, и тут Аркус воскликнул. О, точно, Леа, я сейчас, а после он убежал куда-то в трюм корабля. Вскоре Аркус появился на палубе с моей гитарой в руках, и, передав ее мне, попросил: «Господин, будь добр, сыграй, пожалуйста, что-нибудь доброе и позитивное, а то что-то после нашего разговора на душе как-то тяжеловато стало». Задумался я, перебирая струны гитары, и начал размышлять, чтобы такого исполнить. В это время погрузка закончилась и Таиса отчалила от порта Вартхала, а я счастливо улыбнулся, так как спустя столько времени я наконец-то направлялся домой, в свое герцогство Сидора, где меня уже заждались мои друзья, мои родные и близкие. Бабушка, мама, о, точно, мама, пронеслось в голове. Мы втроем устроились на лавке, и тут я увидел, как на палубу поднялись Марк и Хотор, которые, заметив меня, пошли в нашу сторону. Кхе-кхе, поудобнее усаживаясь, прочистил я горло. Сейчас спою, объявил я и запел своим низким вибрирующим голосом. По синему морю, к зеленой земле, плыву я на черном своем корабле, на черном своем корабле, на черном своем корабле. Меня не пугают ни кулки, ни перы. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете. В этот момент я подумал о том, что сейчас на палубе Таисы происходит форменный сюрреализм. Как будто, мол, и тут выяснилось, что у темного властелина, сиречь абсолютного зла, тоже, оказывается, есть мама, которая его очень любит и ждет. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал. Я ей пробасю. Я маме своей пробасю. Я маме своей пробасю. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Когда стихли последние аккорды, Тим, закрыв лицо ладонями, вдруг разрыдался. Блин, расстроенно подумал я. Взял и разбередил чувства парнишки. Его же мать вроде бы как погибла, когда Тим был еще совсем маленьким. Оглядев присутствующих, я заметил слезы на щеках некоторых суровых воинов и матросов, которые старались делать невозмутимый вид. Аркус же, повернув голову в сторону моря, принялся подозрительно шмыгать носом. «Ты это чего, друг?» – обеспокоенно поинтересовался я у Аркуса. «Да я уже и забыл, что тебе всего 14», – тяжело вздохнул он. «Как-то это неправильно, когда на ребенка столько всего наваливается, в том числе и столько ответственности. Ответственности за судьбы миллионов взрослых. Ну ты это, прекращай, давай меня жалеть», – хмуро буркнул я. «Не повезло мне с судьбинушкой, ну и хрен с ним. Как-нибудь прорвемся. Зато я постараюсь сделать так, чтобы мои дети, мои потомки, узнавали о всякой подобной хрени, пережитой мной, только из моих рассказов, а не на собственной шкуре. Да, Леонид, ошеломленно покачал головой подошедший Хотор. Ты действительно, в каком-то смысле, опережаешь нынешнее время. Мне еще не доводилось слышать ничего подобного. Вон, выставил он перед собой руку, до сих пор мурашки по телу. Да, Марк, обратился он к коллеге. Да, занятное представление, произнес Марк с невозмутимым лицом. А у тебя есть еще какие-нибудь песни? Восторженно спросил Хотор. Ну что ж, не будем обламывать старичка, подумал я. Надо же с ним как-то налаживать отношения. Как говорится, по зернышку, по зернышку. Конечно же, есть, кивнул я с важным видом. Присаживайтесь, дорогие коллеги, соправители. Впереди у нас еще очень много дел, а сейчас можно и немного расслабиться. Я продолжил концерт, сменяя грустные песни веселыми, а Таиса стремительно несла нас на юг, к моей местной родине. Так, за музыкой и разговорами прошел весь оставшийся день, за который я открылся с другой стороны перед соправителями Вардхала, из-за чего, как мне кажется, они стали меня уважать чуть больше. На следующий день, после завтрака, ко мне подошел Йося, про которого я, честно говоря, уже и забыл. «Господин, а когда вы мне дадите ответственное задание?» «Я готов», — произнес он с серьезным лицом. Я уставился на парнишку и стал думать, блин, и чем бы таким его озадачить, чтобы он отстал, но не обиделся. И тут мне в голову пришла, как по моему мнению, очень перспективная идея. «Ну что ж, Йося, есть у меня одно чрезвычайно важное задание. Даже и не знаю, справишься ли ты?» «Нет, навряд ли», — покачал я головой. «Мал еще совсем. Ладно, иди гуляй. А я для этой наиважнейшей миссии поищу кого-нибудь посерьезнее. Господин, господин, я готов. Я сделаю. Можете на меня рассчитывать». Выпучив глаза, затараторил Йося. «Да, с сомнением оглядел я его с ног до головы. Ну хорошо. Я дам тебе шанс, но сразу предупреждаю», выставил я вперед указательный палец, «дело это капец какое секретное, пока о нем знаю только я, и если ты хоть кому-нибудь о нем расскажешь, то умрешь страшной и мучительной смертью, а еще это задание очень трудное и не имеет ограничения по времени, то есть тебе на него придется потратить всю свою жизнь, каждый день тебе предстоит выполнять тяжелую, изнурительную работу, и если ты сейчас согласишься, то в дальнейшем у тебя больше не будет шанса отказаться, потому как, сам понимаешь, секретность, угрожающе пробасил я, пристально глядя в глаза мальчика. «Господин, а какая-то награда или оплата за него полагается?» – ошарашенно спросил Йося. «Да так», – небрежно махнул я рукой, – «лишь возможность стать очень богатым и влиятельным человеком, а также одним из моих ближников. Ну так что, Йося, ты согласен? Готов ли ты всем рискнуть ради такой возможности?» Вкратчиво проговорил я. Йося не стал сразу соглашаться, а для начала крепко задумался. А я в этот момент размышлял над тем, что не зря я для своей задумки выбрал именно этого смышленого мальчишку. Йося развит не по годам и в свои 12 лет уже рассуждает почти как взрослый. «Да, господин, я согласен», — с серьезным лицом кивнул Йося. «ХММ, решительный малый, не испугался, не дал заднюю», — уважительно подумал я. «Ну а теперь небольшая проверочка на способность формулировать свои мысли». «Хорошо, Йося, а теперь поясни свое решение», — попросил я. Ненадолго задумался мальчик. «Господин, я почти из самых низов, и о том, чтобы подняться так высоко, стать приближенным одного из соправителей Вардхала, даже и не мечтал, потому что глупо мечтать о несбыточном. И тут вы сделали мне это предложение. Да многие мои знакомые убили бы за такую возможность. А я считаю, что лучше уж всю жизнь тяжело трудиться и стоять на вершине, чем ничего не делать и прозябать на дне. И чем же лучше стоять на вершине? С любопытством поинтересовался я. Тем, что оттуда виднее. Кто как живет, и как на самом деле обстоят дела, улыбнулся мальчик. Блин, надо спросить у Зарика. У них что там? У уличной шпаны, есть свои институты. Ошеломленно подумал я, что сам Зарик, что этот малец. Складывается такое ощущение, что в Вардхале уличные мальчишки намного образованнее детей аристократов. Хотя, фиг его знает, может, все дело в мотивации. Хорошо, кивнул я, а теперь пошли в мою каюту. Возле каюты я попросил Йосю немного подождать снаружи, а сам, закрывшись в помещении, достал из-под пространственной комнаты артефактного пояса, электронный планшет древних, а после, убедившись с помощью сенсорного зрения в том, что нас никто не подслушивает, сказал Йоси зайти. Я объяснил мальчику, что это за штука, и познакомил его с сией. Глаза Йоси, казалось, сейчас вылезут из орбит от шока, а когда он услышал голос Си, то от страха чуть не дал дёру. Дрожащими руками Йоси осторожно взял планшет и стал держать его на вытяжке, как будто бы это была бомба или ядовитая змея. После я перешел к подробному инструктажу, что, мол, из каюты планшет не выносить, никому о нем не говорить. Если захочет есть, то сначала нужно спрятать планшет под матрас, потом постучать в дверь и попросить еды у воина, который будет дежурить у двери и так далее. За нарушение этих правил следует наказание, само собой, в виде страшной и мучительной смерти. Йося был до нельзя впечатлен происходящим и на каждый пункт правил молча кивал, как болванчик. При этом он выглядел так, как будто бы соглашался со статьями смертного приговора. А потом я перешел непосредственно к самой задаче. В этом артефакте древние сосредоточили все самые важные знания космических цивилизаций. В одном из разделов здесь находится школьная программа, которую древние преобразовали для понимания людей. Твоя задача на ближайшее время – полностью изучить этот раздел, то есть освоить школьную программу какой-то там космической цивилизации. Все понял? Вкратчиво спросил я. «Да-да-да, господин», — покивал Йося, которого била мелкая дрожь. «Ну и хорошо, для начала справишься с этим, а потом вместе подумаем, в какую сторону двигаться и какую науку изучать. Первым делом можешь посмотреть документальный фильм о древних. Он тебе даст общее представление, что к чему. Спросишь о нем у Си, она в курсе». «Да-да-да, господин, я понял», — страшно волнуясь, — произнес Йося. «Ну вот и ладушки». «Вот и хорошо», — проговорил я, выходя из каюты. «И это, Йося», — у выхода обернулся я. «Да-да-да, господин, старайся изо всех сил, учи, вникай, я в тебя верю, если результат мне не понравится. Ну, в общем, ты знаешь», — с намеком пробасил я. «Да-да-да, господин», — убитым тоном вымолвил Йося. Я вышел из каюты и услышал за спиной, как мальчик задвигает щеколду. «О, молодец, запомнил», — довольно подумал я. Вроде бы неплохо я его замотивировал. Я решил, что не буду, как те вартхальские аристократы, прятать ото всех знания космических цивилизаций, и при этом считать себя самым умным. Раз взялся выводить местное человечество на новый уровень, то нужно идти до конца и не ограничиваться полумерами. Йося вроде бы не глупый парень, и кто знает, может быть, он станет моим первым ученым-специалистом по высоким технологиям космических цивилизаций, ну или на крайний случай, глуповатым учителем этого специалиста. В любом случае, на то, чтобы освоить хотя бы малую часть этих знаний, нужны десятки лет, поэтому уж лучше начать прямо сейчас. А если у Йоси ничего не будет получаться, то я, само собой, не стану его убивать. Просто найду ему какую-нибудь работу в моей башне, чтобы он все время был на глазах, далеко не уходил и никому не рассказывал лишнего. А вместо Йоси найду какого-нибудь другого претендента, посмышленнее. А пока Йося в моей каюте изучал школьную программу одной из погибших космических цивилизаций, я, расспрашивая своих ближников и воинов, узнавал все больше подробностей о последних достижениях моего герцогства, и при этом не переставал удивляться расторопности своих людей. «Блин, как же мне все-таки с ними повезло», — думал я, — «что ж мне не править, с такими-то подданными с подданными, которые не заняты тем, что постоянно жалуются на жизнь, бьют баклуши и бухают, а вместо этого все время трудятся, как пчелки, стараясь создать лучшее будущее для себя и своих потомков. Не-е-е, если бы жители герцогства Сидора были ленивыми склочными нытиками, то, мне кажется, я бы уже давно сбежал от них». Глава 25. До земель Сидора, на материке Кути, мы добрались без приключений, а когда мы приблизились к пристани, то я офигел от увиденного. Перед нами расстилался большой порт, с десятками пирсов, вокруг которых находилось множество разнообразных судов, начиная с маленьких рыбацких лодочек и заканчивая внушительными трехмачтриками. Сбоку от пирсов располагалась огромная верфь, где вовсю шла работа над корпусом большого корабля, а над всем этим возвышалась громадная монументальная крепость, с тремя башнями, от которой в стороны расходились строения поменьше. При виде этой картины, у меня сложилось такое впечатление, что мы не покидали Вартхолл, а просто подошли к нему с другой стороны, потому как здесь следов человеческой деятельности, как и самих людей, было не меньше. Блин, да когда же они успели все это построить, ошеломленно подумал я, и неужели все это принадлежит моему роду? А это чьи корабли? Нахмурился Аркус, указывая на две галеры с незнакомым гербом, которые выходили из порта. Жители архипелага, наверное, кого же еще, ехидно произнес я. Все, как я и говорил, любопытные островитяне уже в курсе, что нынче эти воды не безлюдны и теперь частенько будут наведываться к нам в гости. В порту нас уже ждали мои родовые воины, которые оперативно подготовили для нас экипажи. И мы, не теряя времени, тут же погрузились в них и отправились в город Кути. Повозки стремительно несли нас по широкой мощеной дороге, вдоль которой стояли различные здания. Жилые дома, какие-то предприятия, торговые лавки, таверны. Большая часть из них уже были полностью закончены, другие же, еще строились. В просветах между строениями виднелись аж целые улицы или бескрайние поля разнообразных культур. Дорога была заполнена десятками различных повозок, а повсюду, тут и там, сновали кучи разного народу. Кого здесь только не было. Группы воинов, бригады рабочих, крестьяне, торговцы, служители чистого. А я, глядя в окно экипажа, продолжал изумляться. Охренеть, да когда же они успели все это и что, я тут, типа, хозяин всего этого добра, бля-а-а, да куда ж мне столько. От осознания масштабов происходящей движухи на материке Кути мне стало даже как-то не по себе. Одно дело, когда о достижениях герцогства Сидора мне рассказывали ближники, и совсем другое, увидеть все своими глазами. Оглядев салон экипажа, я заметил, что и мои коллеги-соправители тоже смотрят в окно с выпученными глазами. Похоже, что такого они здесь уж точно не ожидали увидеть. Наверное, думали, что у нас тут всего-то 10 палаток и один огородик. Вскоре мы въехали в огромный город Кути, построенный вокруг озера, от вида которого у наших вартхельских гостей окончательно сдали нервы. «Леонид, я надеюсь, наши договоренности остаются в силе», – обеспокоенно уточнил Марк. «Конечно». Само собой, глядя в окно, задумчиво покивал я. Еще на Таисе, по пути сюда, мы с соправителями договорились о том, что герцогство Сидора пока приостановит свою экспансию на север, по крайней мере в 100-километровой прибрежной зоне, так как эту территорию хотят заполучить себе великие кланы Ракии и Агус, чьи главы теперь переживают, что им не достанется на материке хороших участков. Я согласился на эти условия, потому как моему герцогству на тот момент уже принадлежала огромная территория материка, которая по площади сравнима с полуостровом Вартхолл. То есть, чтобы пересечь ее на быстроногом ящере по хорошей прямой дороге, начиная с того места, где мы впервые высадились на этот континент, понадобится несколько дней. Само собой, мои люди пока освоили, распахали и застроили лишь мизерную часть этих земель. Помимо города Кути и окружающих его поселений, а также порта Сидора, есть еще несколько больших вытянутых поселков, в которых в основном живут семьи охотников. Они расположены вдоль нашей границы и служат защитой от залетных сургов. А за этой границей служители чистого до сих пор продолжают двигаться на север, по пути уничтожая всех тварей. Но и на этом все. Всю остальную площадь нашей территории покрывают дикие джунгли, и для ее освоения нужны еще люди. И если вдруг, через несколько тысяч лет, нам станет здесь очень тесно, то мы всегда сможем расшириться на восток, а оттуда, снова на север. Единственное, на чем я настоял, так это на том, чтобы они без предварительного согласования со мной не занимали территорию за 100-километровой прибрежной зоной. Потому как я хочу, чтобы у моего герцогства все время был свободный проход к древним городам, к территории магических зверей, ну и, само собой, к ущелью, за которым находится поселение Маазари. Но, как по мне, главы великих кланов застолбили эту территорию так, на всякий случай. Навряд ли их кланы в ближайшие сотни лет будут строиться на материке, так как сейчас им, после восстания, еще надолго хватит других забот на полуострове Вартхолл. Да хотя бы, им понадобится немало времени на то, чтобы как следует переварить имущество и земли погибших великих кланов. Глава 26. Экипажи остановились во дворе огромной мощной крепости, которая располагалась на берегу озера. Это и была основная резиденция рода Сидора на материке Кути. Не снимая капюшона, я и остальные беспрепятственно прошли внутрь вслед за гором, который сегодня являлся нашим пропуском во все местные двери, ибо меня тут сейчас навряд ли бы кто-нибудь признал. Гор, по моему указанию, распорядился насчет наших гостей и товарищей, чтобы о них позаботились, накормили, предоставили возможность освежиться с дороги. А после мы с ним отправились на самый верхний этаж, в кабинет Марии Сидора. «Привет, бабуля. А вот и я, твой любимый внучок». Сняв капюшон и полумаску, пробасил я. Увидев меня, женщина прикрыла рот ладонью и расширила глаза от шока, ужаса и неверия. «Ну ты чего, бабуль, внука родного, что ли, не признала?» Наигранно возмутился я и раскинул руки для объятий. «Ля!» – прошептала Мария, и, встав с кресла, настороженно направилась в мою сторону. Мы крепко обнялись с бабушкой, а после было море слез, жалостливых причитаний и тому подобного. Я принялся успокаивать женщину, объясняя, что, мол, все нормально, я жив-здоров, а что касается моей внешности, то мы с Сергусом уже нашли способ, как вернуть все взад, и скоро ее внук снова станет первым красавчиком на районе. Когда же бабуля более-менее успокоилась, я поинтересовался насчет наших агрессивных соседей. «Сегодня утром у меня был гонец», — сквозь всхлипы печально произнесла Мария. «Графский город Эмил взят в осаду тремя графскими армиями из герцогства Схил. Вот черти охамевшие. Совсем, смотрю, распоясались, пока папки не было дома. Ну я вам устрою, бля, массовое захоронение», — зло процедил я. «Давай, Гор», — повернулся я к своему замминистру обороны, — «организуй-ка нам скорую доставку на наш материк. И по прибытию собери опытных бойцов. 1000, думаю, хватит». «Понял, господин. Сейчас все будет», — кивнул Гор и вышел из кабинета, дав нам с бабушкой пообщаться наедине. «Ля», — обеспокоенно позвала Мария, — «ты же сейчас собираешься отправиться к императору за помощью?» — уточнила она. «Нет, сначала я хочу лично переговорить с этими агрессорами», — зло ухмыльнулся я. «Внук, пожалуйста, будь осторожен. Мы тебя только нашли», — тревожно выдохнула Мария. «Бабуль, да ты не переживай, все будет нормально», — приобнял я женщину. Мария снова заплакала, вздрагивая всем телом, а я вновь принялся ее успокаивать. И тут ощутил в ее чувствах радости долгожданное облегчение. «Так это слезы радости по поводу моего возвращения», — понял я. В груди разлилось тепло, а в глазах почему-то защипало. И в этот момент я подумал о том, что это очень офигенно, что в этой жизни у меня все-таки отыскались родные. Ведь чертовски приятно знать, что в мире есть люди, которым на тебя не пофиг, которые тебя любят и ждут, беспокоятся о тебе, переживают. И все это не потому, что ты там, богатый, умный или красивый, а просто за то, что ты есть, за то, что ты часть их семьи, их самих. После Мария отстранилась и, шмыгая покрасневшим носом, сказала, что она очень бы хотела отправиться со мной на наш материк, чтобы мне хотя бы не пришлось всем и каждому доказывать, что я — это я. Но она не может, так как здесь она практически беспрерывно решает дела нашего рода, а без моих ближников, которые остались в Вардхале, работы у нее стало в разы больше. И если она даже ненадолго отлучится, то тут сразу же все начнет ссыпаться. Я успокоил бабушку, сказав, что мы как-нибудь справимся, тем более что со мной Гор, Лиза и Аркус — не последние люди в герцогстве, которых многие знают в лицо. В холле крепости мне встретились двое моих учеников, Зорт и Мила. Поздоровавшись, мы коротко обсудили мою новую внешность, а после я попросил Милу взять на пару недель отпуск и отправиться со мной на наш материк, чтобы она немного позанималась с Тимом. Девушка с радостью согласилась. Видимо, она уже подзадолбалась тут впахивать каждый день. А потом Мила и Зорт поведали мне о том, что мои вассальные роды, Фадер, Полис и Карус, маги земли, которых я увез из Вардхала, наслушавшись о моих подвигах, отказались идти по пути использования заклинания и стали тренироваться по имперскому методу. Под чутким руководством Милы и Зорта они уже добились немалых успехов, и сейчас практически все взрослые члены этих родов в разной степени могут рыхлить и укреплять грунт. Они каждый день упорно трудятся на стройке, и это именно благодаря их помощи моим людям удалось столько много всего построить. Да, наверное, что-то сдохло в лесу, — ошеломленно подумал я. Это когда же эти вардхальские мажорчики успели так перевоспитаться, что теперь каждый день горбатится на стройке? Похоже, переезд с Вардхала им явно пошел на пользу. После мне повстречался наш наиглавнейший бригадир, Гир, который уже был в курсе моего преображения. Он, как обычно, с бесстрастным лицом сообщил, что очень рад моему возвращению, а потом добавил, что теперь, со своей новой внешностью, я стал намного больше похож на предводителя модов. Да, подколол так подколол, пронеслась в голове веселая мысль. Сергус решил покинуть нашу дружную команду, сказав, что бабуля попросила его излечить каких-то невезучих строителей, а мы, по-быстрому перекусив, вновь стали собираться в дорогу. Гор все быстро организовал, и вскоре мы уже переправлялись через пролив на галере, которая стремительно несла нас к берегу родного материка с помощью магического моторчика в виде Лизы. При приближении к берегу стали видны многие детали. Сейчас эту местность было не узнать. Высокая стена с мощными воротами и двумя башнями по краям, которая перекрывала вход в ущелье. Немаленький прибрежный город, верфь, пирсы. Огромная насыпь в виде подковы с башнями, ловушка для кулка. От всего увиденного у меня защемило в груди. Вот же ж они заморочились, чтобы спасти мою тушку. Это же сколько сюда было вложено труда, денег и человека часов, и все это ради чего? Ради того, чтобы отыскать какого-то мелкого сопливого пацана с грязным пузом. Нет бы плюнуть и забыть, мол, в силу непреодолимых обстоятельств, считать Леонида Сидора погибшим. А они нет, пахали изо дня в день, жизнями рисковали. Эх, не знаю, как у других герцогов империи, но мне почему-то кажется, что их приближенные, воины и остальные подданные не стали бы так заморачиваться, чтобы найти своего предводителя. А сейчас моих людей, мой народ, гнобят какие-то сраные педики, которые во время гона от страха тряслись в своих башнях, пока воины Сидора сражались на передовой. Да нельзя замотивированный на то, чтобы порвать всех обидчиков моего населения голыми руками. Я огляделся по сторонам, и тут увидел хмурые лица соправителей Вардхала. Ну да, их можно понять, пронеслась в голове злорадная мысль. Им хватило впечатлений еще там, на материке Кути, а теперь по бокам они видят морскую гладь, до самого горизонта, и сушу впереди, которая, скорее всего, является другим материком. И сейчас, наверное, они расстаются с последними сомнениями и понимают, что, похоже, при первой нашей встрече я рассказал им чистую правду. И о другом континенте, и о злобных ящерах-людоедах. В прибрежном гор достал нам лошадей, которые были выведены магическим способом, из-за чего могли развивать большую скорость и были очень выносливыми. Предоставленный мне конь сначала не хотел подпускать к себе подозрительного монстра с щупальцами, но после того, как я с помощью навыка внушения культурно попросил коняшку не выеживаться, животное тут же присмирело. Мы мчались по хорошей дороге, вдоль которой стояло множество различных строений, и по окружающей природе, сочной, пышной и яркой растительности, прекрасно было заметно, что за этот год концентрация маны здесь значительно повысилась. Эх, вздохнул я, не удалось нам сохранить уголок живой природы без магии. Да ну и фиг с ним, не особо-то он был и нужен, разве что для исследований самой магии. Поздно ночью мы остановились в каком-то трактире, поели, поспали и рано утром вновь выдвинулись в путь, а уже после полудня мы спустились в подземелье. Да, похоже, вы затратили немало времени и сил, чтобы найти к нам дорогу, хмуро буркнул Марк, когда мы шли внутри километровой полуовальной трубы. Тогда мы еще даже не догадывались о вашем существовании, сказал я. А ты не боишься, что эта пещера может случайно обвалиться? Проговорил он как бы с намеком. Если ты думаешь, что обрушив подземелье, ты сможешь обезопасить Вардхолл от возможных будущих неприятностей в виде птарианцев, то ты сильно ошибаешься, произнес я спокойным тоном. Видишь ли, Марк, мы не знаем, есть ли с территории трех империй еще какие-нибудь удобные выходы к морю. Может, и есть. Просто, как я уже говорил, их никто не искал. А вот если ты каким-нибудь образом обрушишь подземелье, то мы их обязательно найдем. Марк весело расхохотался, а я, помня о судьбе клана Нейра, немного насторожился. Кто знает, что у этого придурочного на уме. Вдруг действительно додумается организовать обвал? Эх, прикопать бы его здесь по-тихому, чтобы больше не трепал мне нервы. Но, к сожалению, нельзя. Ладно уж, я знал, на что шел. Догадывался, что с этими двумя так просто не будет. Взятые в коробочку моими родовыми воинами, мы шли по основной пещере, разрезая людскую толпу. Я вместе с вардхальцами удивленно вертел головой, разглядывая то, как все тут изменилось за этот год. Все светящиеся растения на полу сейчас росли только в катках, а сама основная пещера превратилась в оживленную магистраль со множеством пешеходов и редким вкраплением телег. Но при этом духоты здесь не чувствовалось, так как легкий сквозняк, который был раньше, теперь же превратился в небольшой ветерок. Наверное, наконец-то довели до ума систему вентиляции, подумал я, но все равно, Сколько же тут, блин, народу? Они что, думают, что это подземелье, как и само герцогство Сидора, резиновые? Глава 27. Когда мы наконец-то добрались до моей башни, то тут уже гору не дали на одном авторитете провести нас внутрь. До зубов вооруженные высокоранговые воины, охрана родовой башни Сидора, скучковались у входа и вызвали начальство, что, не признали. С наигранным сочувствием поинтересовался Хотор. «Ой, ты меня еще тут будешь подкалывать, тоже мне выискался, вартхельский Петросян», раздраженно подумал я. «Без усов не узнают», серьезным тоном пробасил я в полумаску. Вскоре к нам вышли Кира, Моск и даже почему-то Лика. «А во, девчата, нифига себе вы пополнели», удивленно произнес я, глядя на их округлившиеся животы. Ля, с сомнением произнесла Лика. «Да он это, он», не дав мне ответить, небрежно отмахнулся Моск, а после он счастливо улыбнулся и протянул мне руку. «С возвращением, господин, не знаю всех подробностей, но это еще одна из способностей менталистов, с помощью которой они всегда могут отличить своего знакомого от кого-то другого, кто надел его личину, или наоборот, узнать своего знакомого в другом обличии». Я пожал ему руку, потом поочередно аккуратно приобнял настороженных девчат, и тут услышал взволнованное: «Ля, сынок, это и вправду ты». А дальше произошло практически то же самое, что и при встрече с бабулей, за исключением того, что во время слезных причитаний матери по поводу моей новой внешности, я с изумлением смотрел на ее круглый живот. А что это мне Рик ничего не сказал про то, что у меня скоро появится еще один братик или сестренка, и вообще, чего они тут все беременные? «А как ты хотел, Леня», пронеслось ехидное в голове. «Думаешь, как только ты покинул свое герцогство, так тут сразу все встало на паузу? Не еет, жизнь течет, люди размножаются.